Высший идеал иммунитета духа от темных воздействий, достигнутый на земле, выражен словами «Вот идет князь мира сего и не имеет во мне ничего». Микрокосм человеческий настолько очищен от элементов тьмы, что даже приблизившись, не может она найти в нем ничего, за что могла бы ухватиться, на что воздействовать, через что проникнуть вовнутрь. Неуязвимым для скверны становится тогда дух человека. Ну а если такой степени чистоты не достигнуть, что тогда? Тогда при приближении темные будут пытаться забрасывать свои крючки или просовывать когти, чтобы уцепиться за малейшее пятнышко, и расширить его, и вызвать к активному выявлению каждой слабости, недостатка, несовершенства, еще не изжитых человеком. Хорошо, когда многого нет, например, совершенно не пьющего человека и не имеющего склонности к вину, или не курящего, или не сквернослова, или не раздражительного, невозможно вызывать на выявление этих слабостей. И темные даже и не будут врываться и воздействовать на эти стороны характера. Но если раньше они были в его натуре и были преодолены и изжиты, то попытки их пробудить все-таки будут. Потому при борьбе с тьмою или иными своими недостатками испытания неизбежны. Темные будут нападать и стремиться проникнуть именно через то, что еще полностью не изжито, и что они могут раздуть снова, чтобы вовлечь человека в орбиту своих воздействий. Бесчисленно количество тех, кто хочет внушить людям самые позорные мысли, лишь бы только найти в них хотя бы малейшее пятнышко, через которое можно было бы проползти. Так созвучие с тьмой или светом создает канал связи. Неважно, что именно создает это созвучие, но важно, что элементы тьмы, еще не изжитые в сознании, служат мостиками для проникновения тьмы. Вот почему очищение от всякой скверны столь настоятельно необходимо. Вот почему учитель вызывает из глубин сознания ученика все дремлющие в нем свойства, чтобы выявить все, что подлежит срочному изживанию и утверждению в конечном результате иммунитета духа. Вот почему темные иногда называются мусорщиками. Им разрешается, но в пределах дозволенного, искушать и испытывать человека. Не будет же учитель делать это сам, когда столько желающих выполнять эту жизненную работу и тем неведомо для себя помогать делу света. Испытания неизбежны, ибо необходимо проверять, насколько очистился человек от тех или иных недостатков.